Глава 15. Диана Бестужева. Наверное, это летнее утро должно было стать одним из самых приятных за последние годы. Оно бы и стало, если бы не одно маленькое «но». Диана Бестужева хмуро разглядывает уютный сад за окном своей чудесной столовой. Длинный пеньюар из атласа укутывает ее стройную фигуру. Светлые волосы, которые стоят безумных денег, рассыпались по плечам сияющей волной, а тщательно подтянутое у самого лучшего пластического хирурга лицо дарит приятные эмоции. Никто и никогда бы не дал Диане ее 60 с хвостиком. Максимум 42. Правду говорят, что не бывает некрасивых женщин. Деньги и фитнес способны творить с внешностью чудеса. Денег у Дианы предостаточно, как и здоровья, которое ее никогда не подводило. Подводил ее только любимый младший сын Ян. К сожалению, сын пошел в отца. Диана поморщилась. Покойного мужа она всегда поминала с особым презрением. Он был весьма привлекателен внешне. Женщины от него теряли голову. Но в душе... Детский хирург Бестужев был очень добрым человеком. Он мог работать бесплатно. Мог без ведома жены сделать очень дорогую операцию ребенку, родители которого не имели возможности заплатить, лишь бы спасти маленькую жизнь. Хирург Бестужев был глупцом. Он считал, что главное в жизни — спасти жизнь маленькому пациенту, а деньги — это приходящее. И тогда Диана взяла в свои жесткие руки этого бесхребетного красавца. Она довольно быстро продвигалась вверх по служебной лестнице, и основанный Василием Бестужевым и еще кучкой энтузиастов на дотации государства медицинский центр «Дельфинчик» для безвозмездной помощи нуждающимся в операциях детям, был безжалостно перекроен в весьма востребованную медицинскую структуру для состоятельных клиентов. Медицинский центр переименовали в честь Дианы Бестужевой. Больным детям выделили одно узкое направление, которое, к ужасу Дианы, после окончания медицинского института, взял на себя ее любимый сын. Почивший с миром супруг нанес своей генетикой Диане удар в самое сердце. Талантливый хирург Ян Бестужев с возрастом стал внешней копией своего отца, да и внутренне тоже. Вместо того, чтобы растрачивать свою харизму и талант на безумно дорогостоящие операции, он частенько задерживался в детском отделении, которое основал его отец. Писал научные работы, был уважаем и обожаем всеми в городе. Но так и не стал бескомпромиссным борцом за финансовое благополучие медицинского центра «Диана». Раздавленная предательством сына, мать все хранила в сердце надежду, что ее наследник еще одумается, созреет и закроет приносящий копейки проект. Но вместо этого Ян завел роман с дочерью человека, чье имя, даже 40 лет спустя, вызывало у Дианы дрожь в сердце. Когда-то, в молодости, будучи студенткой, она влюбилась в офицера. Статный, уверенный в себе Мишка Ефимов оказался любовью всей ее жизни. А как ему шла военная форма? За ним Диана была готова хоть в огонь, хоть в воду. Ждала каждый вечер своего избранника с замиранием сердца. Отдала ему себя всю, без остатка. Только вот незадача. Мишка ее поматросил и бросил. Женился на какой-то клуше медсестре из района. Офицер разбил Диане сердце. Она несколько лет собирала себя по кусочкам. Вышла замуж за хирурга Бестужева, родила дочь и сына. И вот, спустя годы, любимый сын Ян выбрал в невесты Мишкину дочку Катерину. Это ли не жестокая насмешка судьбы? Дочь Михаила от другой женщины теперь маячила у Дианы перед глазами каждый день. А счастливые глаза влюбленных друг в друга Яны и Кати лишь подливали масло в огонь. Плюс ко всему, Катерина тоже оказалась совершенно некорыстной особой. Вместо того, чтобы образумить мужа, она горячо поддерживала его благотворительный проект помощи нуждающимся детям. Диана потеряла сон и аппетит. Всю свою ненависть она сконцентрировала на молодой невестке. Цель была одна — изжить наглую Катерину из города, стереть из памяти сына раз и навсегда. Битва длилась год. Ненависть Дианы сделала свое дело. В ее собственном королевстве выскочке Катерине не осталось места, и невестка подала на развод, тем самым подпортив репутацию Бестужевым. Но лучше уж так, чем видеть каждый день счастливые глаза сына, влюбленного в дочку Мишки. 5 лет Диана жила спокойно. Ян, конечно, очень серьезно переживал разрыв с женой. Он окончательно замкнулся в себе и сосредоточился на проекте родного отца, что не могло не раздражать. Но Диана верила. Как только он встанет во главе клиники, времени на благотворительность у него почти не останется. А уж она придумает, как прикрыть убыточный проект. Чтобы сын сконцентрировался на медицинском центре, Диане пришлось создать легенду о том, что ей не здоровится. Сыночек никуда не торопится, а годы летят. Диана не молодеет, внуков так и нет, а он все спасает чужих детей. Да кому они сдались, чужие? Диана хотела своих внуков. И вот она нашла выход. Вытрепала сыну все нервы, но убедила, что сама она тяжело больна, а семье необходима дочь прокурора Гусева. Сонечка — идеальная невестка. Задатки, как у Дианы, только вот ума почти нет. Лепи, что хочешь, из этого мягкого теста. Внушаемая Сонечка готова впитывать. И все складывалось почти идеально, только вчера вечером, возвращаясь из салона красоты, где делала дорогостоящие процедуры, Диана случайно увидела на перекрестке машину посредственного анестезиолога Карима Абрамяна, а на переднем сиденье — Катерина. Куда направлялся Карим, Диане было известно. Кому же неизвестно? Весь город в курсе, что у Натальи Олейник день рождения. Все туда едут. Все, кроме Дианы. Та Олейник на дух не переносит, поэтому придумала отговорку, чтобы не идти на банкет. А тут удар в сердце. Катя, негодяйка, оказывается, вернулась в город. И если уж она с Каримом в машине, в красивом платье, вся из себя пава, то ясно, куда они едут. Все туда же, на юбилей. Действовать пришлось быстро. Спустя пару минут Диана гнала свою любимую белую «Тойоту» к Гусевым. Ну, а дальше еще хуже. У Гусевых внезапно выяснилось, что между молодыми произошел конфликт, и Сонечка осталась дома, тем самым дав Катерине все карты в руки. Чувствуя, что еще немного и ее хватит удар, Диана Бестужева жестко отчитала будущую невестку и объяснила юной Соне на пальцах, что та своей строптивостью фактически отдает будущего мужа в руки бывшей коварной жене. Катю Диана представила в таком свете, что жена прокурора схватилась за сердце и немедленно начала капать себе в стакан успокоительные капли. А сам прокурор немедленно вызвал машину с личным водителем, дабы сопроводить дочь на банкет «Колейник». Затянув корсет на пышном желтом платье, Соню немедленно отправили на праздник, наказав при этом не спускать глаз с будущего мужа, быть покладистой и нежной. Увы, Сонечка и здесь просчиталась. Решила посамовольничать. Глупее выходки не придумать. Облила платье Кати вишневым соком. Еще и угрожала. А Ян, как выяснилось чуть позже, разорвал с ней помолвку. Вздрогнув вслед необдуманному поступку сына, Диана отпивает глоток смузи из высокого бокала. Теперь весь город гудит о том, что Ян Бестужев уехал на такси с бывшей женой, бросив невесту и будущего тестя на банкете «Олейник». Мало того, он еще и трубку не берет со вчерашнего дня. Отключил телефон мерзавец, и дело с концом. А прокурор разве лучше? В веселом подпитии на пару с адвокатом Любимовым они нагрузили катер снедью и увеселительными напитками. Взяли с собой девиц с ресепшена и уплыли в закат. В итоге рыдающую Сонечку пришлось везти домой тому самому посредственному анестезиологу и просто доброму человеку Кариму Абрамяну. Созерцая зеленый сад, красивая, не по годам молодо выглядящая Диана давится смузи и злится, злится, злится. Выбирая Сонечку, она учла все удобные для себя моменты. Но совершенно не предполагала, что в город может вернуться мерзавка Катерина. А теперь как быть? «Как быть, я вас спрашиваю?» — выкрикивает она в приоткрытое окно, но ответа нет. Лишь пышный куст белых роз вздрагивает от ее грубого тона.